Повсюду собирались малые группы из двоих-троих четверых и обсуждали происходящее, меняясь местами друг с другом. Одни были против плана Бурси Шагги, другие горячо за, и побеждали явно последние. Судя по тому, что я успел увидеть и услышать, большинство племени поддерживало старую ведьму. Каким-то образом она умудрилась, сидя в ящике, остаться влиятельной среди своих, при том, что некоторые ее ненавидели. Но есть такая штука, как повервациум, он же вакуум власти, дефицит силы. Видимо, нынешний вождь был недостаточно силен, многие жили в недовольстве тем, как он вел племя, и вспоминали прежнюю ведьму с уважением. А она тут как тут, причем все эти годы скромно воспитывала детей своего племени, и теперь большинство из них были готовы следовать за Арчиной, а значит, и за призраком старухи, к худу или к добру. Нам, чужакам, было сложно разобраться в происходящем, так что мы не пытались. Быстро обсудили друг друга, чтобы познакомиться. Я в башню сбежал, когда в фирму пришли приставы с конфискацией, поправив прическу, сознался Уилл. Хаэм сходу говорит незнакомцам о том, что у него проблемы с законом. Как-то не по западному менталитету, у них скорее принято показывать начищенную сторону, у нас все отлично. Может, у канадцев не так, я никогда с ними не общался, или Уилл такой лихой и разговорчивый. В любом случае мистер-менеджер продолжал, будто на невинном светском ужине. Тут я понял, что терять нечего, все заберут, а меня под арест, рассмеялся Уилл. Я к тому моменту был уже четвертого уровня, так что взял из сейфа золото клиентов и другие ценности, ну и сумку налички, все сунул в инвентарь и свалил. Та-да, возвращаться некуда. Что ж у него за фирма такая, легальная финансовая прослойка какой-нибудь мафиозной группировки. Кто еще будет хранить золото и наличку в офисе в наше время? У тебя золото в инвентаре, друг, оценивающе спросил Шиз с большим интересом. А то и редкая нумизматика, и камушки, и часы с тритием за 300 тысяч янки баксов, и даже одна картина Поллока из частной коллекции. Охренеть, какой странный чувак. Зачем он это рассказывает? Недержание хвастовства. А может, так провоцирует на попытку грабануть, чтобы в ответ самому завалить и ограбить? Смотрю, ты удивлен, коллега. Да нет, не особо. Мир-то рушится, не согласен? Согласен, кивнул я. Просто большинство еще не поняли. Во-во, обрадовался Уилл и поправил рукава новенького дублета. А я сразу понял. В башню подался через час после ее появления, ну и понеслась. Когда пришли арестовывать, взял ценное и сбежал. Вернусь, как всем будет на меня уже пофигу. Ждет меня полная амнистия, потому что в Армагеддон не до мелочей. Он засмеялся. К чему я все это рассказываю, мистер Соколов? Да, к чему? У меня жена, дочка и сын. Я ради них занимался сделками с совестью. Если в священном походе Джаров погибну, то возьми мое имущество, забери себе половину, а вторую отдай моей жене. Договор? Он протянул мне руку и смотрел в глаза, явно привыкший не к цивилизованной канадской документократии, а к силе личного слова. Договор, сказал я после паузы и пожал его руку. После чего с удивлением прочитал системное сообщение. Вы получили повышенный уровень доверия от другого восходящего и контактная инфа жены. Однако, а вот в базарате я дал слабину, слишком увлекся. Уилл поморщился собственной глупости. Это место привело меня в щенячий восторг. Если б ты был из финансов, то понял бы. И так понимаю. В общем, я совершил высокорисковую сделку и попался на кидал. Сразу понял, что дело нечисто, но думал выкручусь. Не выкрутился, в мире с магией другие условия игры. Едва не потерял все, включая жизнь, меня уже сбросили в канал с камнем на шее. Не фигурально, а буквально. Я тонул и захлебывался. А мои бизнес-партнеры собирались через часок, когда защита Абухурая спадет и я умру повторно, вытащить и обчистить труп. Отложенная рыбалка, наверное, так это называется в местных условиях. Но внезапно меня подхватила и утащила огромная светящаяся рыбина. Он развел руками в восхищении. Дух канала, догадался я. Скорее всего, он тебя осознанно спас. А может, твои несостоявшиеся убийцы вовремя не принесли подношение духу, и он их наказал. Но рыбина бросила меня где-то в канале, прямо в сети. И меня вытащил и привел в чувство зеленокожий рыбак. А вот он вовремя кинул подношение духу воды. Усмехнулся я, ибо уже начинал понимать законы, по которым работает базарат. Делай добро и бросай его в воду. Вытащил, взял клятву о долге и развязал. Честно говоря, так себе спаситель. Сказал, что если я не согласен, то он не станет рисковать и вмешиваться в чужие дела и бросит меня обратно. Пришлось пойти на субоптимальные условия. Впрочем, если этот поход обернется успехом, я не только верну Джарам долг жизни, но и получу уникальную награду. Долг жизни, а у тебя какой-то другой, есть три градации священного долга Джарам, объяснил внимательно слушавший Шис. Крови, самое мягкое, за ценность или важную услугу. Жизни, за буквальное спасение, как в твоем случае, рисковый пройдоха. И души, не знаю точно, за что, но там уж ты принадлежишь Джарам с потрохами. Спасибо за пояснение, хвостатый коллега. Мистер Соколов, а ты как попал в долговую яму? У меня история попроще. Долг крови за важную услугу. Две пары глаз смотрели ожидающе. Я пожал плечами и пояснил. Спасал жену, выхода не было. Хых, фыркнул Шис, почесав длинный влажный нос. А я, по сути, как первый бесхвостый, а по градации как второй. Проигрался до нитки в шепчущие кости. Такая игра у некромантов. Даю хвост на отрезание, что они сжульничали. Но долг покрыть было нечем. Пришлось заключить сделку с Джарами. Сегодня пришел ее отдавать. А тут вон что. Мужик, почему от тебя так странно пахнет? Вежливо поинтересовался Уилл. Не сказать, что от Шисса несло неприятным и гадостным. Просто запахи были странные и сразу несколько. У меня яды и другие штуковины варятся прямо внутри. Хихикнул крыс. Тело Едаманта, оно как котел. Три отдельных желудка. Между прочим, и еще я полдюжины специальных желез отрастил и прокачал. Если надо будет, выдохну облако яда, плюну кислотой или пукну афродизиаком. Хе-хе, инфотык говорил, что крыса аж 43-го уровня. Мы с манагером озадаченно вздохнули и наверняка оба мысленно поклялись в походе держать от него дистанцию. В общем, попутчики по квесту мне попались не рядовые. Арчана спровадила охотников и уселась передо мной. Уперла в нас мрачный решительный взгляд. Вы трое, да еще трое в другом убежище, их приведут сюда до рассвета. В час волка тело вождя будет сожжено, а искра освободится, тогда Буся взорвет ее, пожертвует, чтобы открыть портал в искаженный мир. Это мы уже поняли. Арчана, а если вождь не умрет вовремя, рискнул спросить я. Буся бы не стала затевать весь кипиш, если бы не знала точно, как она может предвидеть будущее. Это не предвидение. Ведьма ведает путями жизни и смерти, и знает напасть пустоты не понаслышке. Но она предсказала эту ночь за 10 лет, но она же не сказала, когда конкретно. Они с Гуразом и другими вождями, которых я знать не знаю, были давно готовы. Там целый заговор вождей, и я понятия не имела. А что ты сейчас думаешь? Что план верный? Мы все медленно дохнем, надо решаться и рисковать. Ладно, значит, еще троих привезут, Буся откроет портал, и мы туда ввалимся. А что в искаженном мире? Кто такие бесформы? Вот сейчас насяду на бабулю и узнаю все, что можно. А ты пока отдохни. Она стремительно удалилась. Плечи слегка согнуты под грузом недетских решений и вопросов. Уилл первым сбежал тусоваться с Джарами и участвовать в обсуждении. Я вежливо отказался и оставил прикорнувшего в уголке крыса, чтобы поговорить с ангаром-кузнецом. «Мастер, расскажи про свое задание. Ты разве не обещал ведьме поход, а что мешает мне выполнить оба задания?» Такая наглость и самоуверенность Джару пришлась по душе. «Я кое-что мастерю, одушевленного воителя из лехта». «Лехта – гибкая сталь высшей пробы с алхимической обработкой. То есть, делаешь стального голема? Бери выше. Голем-автоматон со структурной регенерацией. Одушевленный. В него будет подселена чья-то душа?» Кузнец взглянул на меня выцветшими глазами, невзрачный взгляд был пронзительно спокоен. «Черт, ну понятно, о чьей душе речь? Говорят, что Джарам не выиграть гонку с пустотой», — сказал мастер. «Может, и так, я точно не доживу до победы, но пустота разрушает только личность, знания и навыки не трогает. Когда от моей души останется лишь обломок, он подойдет для голема и послужит племени. И как отказать мужику в такой ситуации? Что нужно сделать? Добыть статик мерцы, особые кристаллы в статичной фазе, они нужны для сердечников голема. Их можно найти тут же, в маховых лесах. Ну, не в самих лесах, а пользуясь аномалией смотаться в грань тверди. Удивился мастер. Откуда знаешь? Догадался. Статик мерцами в моей системе звались ценные кристаллы, которые вырастали под воздействием магии двух стихий, тверди и порядка. Благодаря этому сочетанию статики были максимально стабильны. Если обычная земная батарейка разрядится за год, а мерц, наполненный магией, примерно за полвека, то статик пролежит 500 лет почти без потери заряда, и к различным сбоям магии они устойчивы, и к дезенчантам. В итоге статик мерцы очень хороши для сложных магических механизмов, автоматоны в их числе. Статики растут в гранях тверди или ордиса, а в маховых лесах должно быть место перехода. Кузнец подтвердил догадку. Я знаю, где находится область истончения, которая ведет в недра. Прям открытый проход? Нет, но я дам вещь, которая поможет войти и вернуться. И все ценное, что найдешь в недрах, можешь забрать себе. Мне нужны только статики. Интересное задание. В грани стихии тверди могут быть редкие минералы и даже драгоценные залежи, если повезет. За такой квест я бы взялся чисто из собственной выгоды. Давай свою вещь. Погоди, сначала вернись живым из похода. А если найду мерцы в искаженном мире, там могут быть необычные. Глаза старого мастера загорелись. А давай, сказал он, подавшись вперед. Если там нарушены законы башни, то может найтись чего-нибудь необычное. Тогда тащи мне. Вы получили во временное пользование особый предмет. Молот недр. Перестук молота вместе усиленной связи с гранью тверди позволяет попасть в недра. Обратное использование позволяет вернуться в материальный мир. Внимание! Предмет необходимо вернуть владельцу в течение 7 дней, далее он будет заблокирован и за каждый день из ваших сбережений станет отниматься штраф в 1 ворон. Ясно, понятно. Будем живы, вернем молоток. Внимание, вы приняли побочный квест. Добыть и доставить мастеру Ангару 4 статик мерца емкости как минимум ценной или выше, либо аналогичные емкости концентратора энергии искаженного мира. Награда не определена и будет определяться на стыке системы и возможностей квестодателя в зависимости от результатов выполнения квеста. Ну, бывай, мастер. Счастливого пути, человек. Затем я дошел до Магуры и точно так же разговорил ее по поводу питомцев. Оказалось, что племени подойдут не обязательно детеныши лунного зверя, а любые потенциальные фамильеры. Просто зодчая занималась этой темой и хотела усилить бджеров тем, что у каждого будет крутой помощник. Если найдешь интересных зверушек, тащи мне. Внимание, вы приняли побочный квест. Добыть и доставить зодчей Магуре 3 или более питомца ранга как минимум редкий или выше. Награда не определена и будет определяться на стыке системы и возможностей квестодателя в зависимости от результатов выполнения квеста. Разжившись таким образом двумя побочными квестами, я вернулся в едальню, где меня нашел зеленокожий мальчишка лет 10, чьи глаза горели от восхищения историческим статусом событий, в которых ему довелось участвовать. Он собрал охапку хвороста для погребального костра и теперь бегал по всему лагерю, выполняя десятки поручений. Мальчишка отвел меня в большой дом воинов, где я бухнулся на кровать, застеленную мягкими пушистыми шкурами, и почти мгновенно отрубился. Несколько часов пролетели как несколько мгновений, я проснулся от бесцеремонного толчка в плечо. «Вставай», — буркнула Арчана. Соратники поневоле прибыли. «Пошли смотреть». Мы вышли к погребальной кладе, где уже лежало тело вождя, развернутое, чтобы каждый мог увидеть его в последний раз и попрощаться. Я издалека оглядел скукоженное, изъеденное дырами Нокса тело и ощутил, как внутри все передернуло. Мерзкая зараза, вломить бы этим безликим. Вокруг сидели группы и семьи джаров в траурной одежде и тихо бормотали прощальные молитвы. Мы с Арчиной подошли и поклонились прошлому вождю. С моей стороны это было просто знаком вежливого уважения к хозяевам, а вот девчонка, у нее по щекам потекли слезы. Она утерла их рукавом, молча преклонила колени и уперлась лбом в сухую сморщенную руку мертвеца. «Вождь, уходи, но обернись и дай мне право вести остальных». Джары обступили девочку, многие неохотно касались ее и отходили, другие склоняли головы к ее макушке, третьи сжимали руки Арчины, пытаясь прямо сейчас в чем-то поклясться. «Рано», — отрезала она, — «если вернусь со святыней, тогда и приму клятвы, а нет, так и нет. Кто здесь за главного?» — спросил звонкий и на удивление жизнерадостный женский голос. Он был как-то совершенно не к месту в данной ситуации. Мы повернулись назад и увидели тройку пришедших. Высокая, стройная эльфийка с тонкими руками и ногами, по человеческим меркам она была слишком хрупка, но оказалась на удивление гармоничным и красивым созданием. Светлая, танцующая в каждом движении в ореоле длинных золотистых волос, прямо-таки олицетворение романтической мечты. В таких беззаветно влюбляются и пытаются защитить и спасти. Ее звали Танна Кари, стрелок 35 го уровня, но на облегающем лиственном платье не было ни колчана, ни других типичных признаков стрелка. Голову Кари венчала причудливая тонкая диадема, напоминавшая изломанные изящные рога. В огромных зеленых глазах танцевали веселые искорки, но какие-то безумные. Громкий голос, блестящий и бегающий взгляд. Румянец она что, под веществами? Ответ пришел сразу же, потому что красавицу облегало живое лиственное платье, на котором росли ядовито-фиолетовые ягоды. И одну из ягод она машинально сорвала и изящно закинула в рот. Встречайте экспонат номер 4. Кислотная эльфийка-наркоманка. За спиной тростинки возвышалась башня темной мощи, а именно, рыцарь в черненом доспехе, который опирался на свое оружие, обсидиановый трезубец, по форме практически как у Аквамена. Погодите, а точно ли под доспехом есть рыцарь? Может, это вообще одержимый доспех? Ведь у шлема не было забрала, а вместо него красовалась полная лицевая маска, мрачная и трагичная. Металлические слезы текли по щекам. На груди посередине панциря проступало печальное ангельское лицо, закрытое вуалью. Дама сердца, лорд Эберин Скорбящий, проклятый рыцарь смерти 66 го уровня, подсказала система. Выходит, собрат по проклятию. Но самым интересным оказался шестой экспонат нашей коллекции. Робот. Причем не банальный C3 по человеческой расы, а какой-то инопланетный, с шестью руками по всем сторонам вертящегося тела, с круговой визолентой вместо лица с одной из сторон и на вездеходных гусеничных ногах. Короче, он был лицом к тебе, с какой стороны не вставай. Валла, ирийский киборг, аналитическая и боевая единица 97-го уровня, сообщала системная инфа. Вокруг головы киборга медленно и плавно летали 4 маленьких боевых техносферы размером каждая с грецкий орех. Они светились фиолетовым рангом. Очуметь не встать, так кто же главный в нашей удивительной группе? С интересом спросил Валла, его синтезированный голос был приятен и вежлив. Арчана решительно вышла вперед. Я думал, сейчас она даст очевидный ответ, как и положено будущему вождю племени. Он главный, палец девчонки указывал на меня. Руководить походом будет Яр. Глава 10. Рейдеры безграничья. Сбой системы. Вы находитесь в мире, где правила башни богов действуют не в полном объеме. Внимание! На этом этаже нет гарантии, что система сможет воскресить вас без непредвиденных эффектов и последствий. Нет гарантии, что способности, умения, заклинания и вещи будут работать как на обычных этажах. Немедленно покиньте этот мир, или оставайтесь и действуйте на свой страх и риск. Впереди возникли призрачные двери, белая домой и черная в изнанку. Я отмахнулся, и двери растаяли. Остальные сделали то же самое, синхронно, как настоящая слаженная команда. Никто не пытался воспользоваться милосердием башни и бежать. А когда системные окна и порталы исчезли, мы увидели этот мир. Великая тьма. Гулко рокотнул живой доспех, он же лорд Эберин. В прорезях черной маски вспыхнули алые огни. Это не он был такой чувствительный, от реакции не удержался никто. Боже, что за уродство. В шоке присвистнул Уилл. Кошмарик. Ахнула Кари с восторгом. Ее большие изумрудные глаза стали огромными, как в аниме, точно чокнутая. Ша-ша-ша. Шиз вжал уши и вцепился в свой дрожайший амулет, а второй скрюченной лапкой сделал замысловатый жест, как перекрестился, но по-своему. Он явно просил о защите и спасении. Вопрос, кого? Мерзость, коротко бросила Арчана. И даже сдержанный механоид Валла прошелестел серией судорожных сокращений глазных сканирующих мембран. А у меня в груди сжался спазм частоты, потому что перед нами пульсировало искажение планетарного масштаба. 2/3 неба занимало Солнце. Такое огромное и выпуклое, будто парит в считанных километрах от нас, можно долететь и сойти на его поверхность. Но вместо яркого светила над нами висела громада вязкой тьмы. Вместо огненных вихрей и гордых протуберанцев его поверхность копошилась миллионом отростков. Будто порочная несмываемая грязь из чуждых всему живому измерений проникла в солнце и полностью осквернила его. Эта штука испускала потоки прозрачного черного света, который удивительным образом все освещал, и злое дышащее тепло, которое поминутно обдавало нас сухими волнами. Ярость чистоты жгла изнутри, я буквально на своей шкуре почувствовал, что над нами висит так называемая темнейшая тьма, мультистихия хаоса, Нокса, Неготоса и Мглы, а кроме 4 природных стихий там смешались и вообще неизвестные мне начала. Все, что существует во вселенной темного, мерзкого и чужеродного, сконцентрировалось в черном солнце. Искажение легендарного ранга, буркнул я, и весь мир в щепки. Уилл заглянул вниз и чуть не свалился в пропасть, ведь планету у нас под ногами разнесло на куски. Она взорвалась на миллионы осколков, которые теперь неподвижно висели в воздухе, сохраняя общую форму шара, но между ними зияли пропасти пустоты. Мы стояли у края, и наш парящий остров, как остальные вокруг, был частью мегаполиса, напоминавшего мертвый лес поломанных и поваленных небоскребов. Похоже, этот бесконечный город когда-то покрывал всю поверхность планеты, и, судя по масштабу построек, местная цивилизация заметно опережала Землю. Они же острова другие, сообщила Кари, опасно свесившись через край. Геотермальный слой, а под ним мутировавшая биофлора, подтвердил Валла, который свесил руку с подвижной камерой на конце. Удобно, когда у тебя глаз может ползать по всему телу, а руки как шланги из душа, гибкие и тянутся. Механоид был прав. На километр ниже висели багровые обломки второго слоя, покрытые застывшей лавой. Острова третьей глубины заросли ковром оскверненных лесов, а на осколках четвертой струилась вода, дальше было не видно, слишком глубоко. Наш остров висел не горизонтально, а под неслабым уклоном, из-за чего горизонт был завален и всех клонило влево. Но здесь царила удивительная легкость, гравитация явно меньше, чем на Земле. Техногенный мир 4 категории развития, искусственное светило размером со спутник, но массой карликовую звезду, быстро и деловито прошелестел Валла, озвучив данные своих сенсорных и аналитических систем. Примерно 2 столетия назад здесь произошла техномагическая катастрофа. Предположительно, внешние враждебные силы проникли в искусственное Солнце и привели к его перерождению в аномалию. Мир не выдержал искажения и лопнул на куски. Смотрите. С тревогой воскликнула Кари, указав на черное солнце. Она прищурилась, глаза сильно потемнели. У девушки стрелка была повышенная зоркость, а угрозу она заметила не только зрением, но и чутьем опасности. «Ничего не вижу», — развел руками Уилл. «Оно нас заметило», — прошептал Шис, отступая и прячась за ходячим доспехом. «Плохая новость. Из общей массы отделились 7 сгустков тьмы», — доложил Валла и тут же раскрыл в воздухе голограмму с увеличением. Мы увидели, как из шевелящейся поверхности отпочковываются 7 комков грязи и начинают падать к планете, пульсируя отростками. Мчатся в нашу сторону, расстояние 400 километров, эстимация прибытия ровно 1 час. Это и есть без формы, понял я. По твари на каждого из нас, воскликнула Кари. Через час настигнут, но для чего? Чтобы сожрать, буркнула Арчана. Что будем делать? Все уставились на меня. Ну давай, капитан. Порази тактическим гением, не зря же тебя, Нуба, назначили управлять отрядом крутанов. Прыгаем вниз, не раздумывая, сказал я. Вниз Уилл комично схватился за голову. Гармингар там, в центре планеты, и рядом с ним область стабильности, где искажение не действует. Как ты узнал? Во-первых, чувствую частотой. Это было непросто, ибо давление черного солнца на мой дар было чудовищным. Но частота все же ощутила нечто тихое и стабильное далеко внизу. Ардис плюс Аурис плюс Ментал. В искаженном мире это сочетание манило, словно теплый свет маяка в шторме безумия. Во-вторых, это логично. А в-третьих, прислушайся к своей искорке. Полчаса назад, когда прежний вождь умер и его душа погасла, Бурси Шагга вытащила из груди мертвеца ослепительно яркий всполох света. Он бился и метался, пытаясь вырваться и улететь. Арчана изо всех сил прижала его к наковальне, а мастер Ангар разбил энергетическим эхо-молотом. Гаснущие искорки рассыпались вокруг, и мы всемиром едва успели подобрать их и вложить в солнечное сплетение. Теперь маленькие частицы Гармингара жили в душе каждого из нас. Система окрестила их энергосимбиантами латентного статуса. Короче, пока они спали. «Моя искра молчит», — пожал плечами Уилл. «Моя тоже. Ничего не чувствую. И я». Все уставились на меня. Искра раз в пару секунд испускает едва уловимый обертон, и точно такой же отвечает снизу. Гармингар однозначно висит в центре расколотой планеты. «Ты слышишь зов реликта?» — кивнула Берин. «Вот почему тебя назначили главой группы. Веди нас и не подведи». Я посмотрел вниз, от глубины кружилась голова. «Что с гравитацией, Валла? Если мы прыгнем, тяготение примерно 1,50 от универсальной планетарной, подходящий для большинства белковых гуманоидных рас. По моим расчетам, обычные гуманоиды могут совершить прыжок вниз на расстояние до километра и приземлиться без травм с приемлемой потерей хитов. Прыжок до 600 метров для вас должен быть безопасен. Прыгать вниз больше километра не советую. Между некоторыми осколками было явно больше. Валла, составь маршрут, как нам прыгать с острова на остров, чтобы каждый прыжок был не больше полкилометра, но кратчайшим маршрутом к центру планеты. Секунду. В пределах видимости готово. Начинаем вон с того осколка. Скорость мышления механоида поражала. Я полечу. Кари весело распахнула два пленочных крыла с зеленым отливом, которые напоминали планер. Я справлюсь и без полета, громыхнул проклятый рыцарь. Когда мы объединились в группу, каждый получил право смотреть в профиль другого и видеть нескрытые разделы. Я пробежался по статам и способностям соратников и узнал, что Валла и Кари умеют летать, а Аберину малый дамаг не страшен. Его броня редуцирует 50 физического и магического урона, он и в обычной гравитации может жахнуть с пятиэтажки и не пострадать, а здесь тем более. С вашего позволения, лорд Аберин, я юркну к вам внутрь, оскалился крыс. Изволь, заполни пустоту моего существования. Внутри ходячего доспеха было надежно защищенное пассажирское место, никто не осмелился спросить проклятого рыцаря, чье оно и почему пустует. Черные створки лязгнули и раскрылись, Шиз быстро спрятался внутри. В такой гравитации я могу унести себя и еще троих. Валла активировал силовые генераторы, в нижней части загудело. Возьмите меня на поруки. Тут же отозвался Уилл и девочку. Гибкие конечности механоида оплели Джару и канадца. Механоид повернулся ко мне. Нет, я сам. Не стоит класть слишком много яиц в одну корзину. Встречаемся вон там, на треснутом стадионе. Принято. Юхи-и-и. Кари сиганула вниз и заложила красивый вираж, ее крылья блестели в черных лучах, как мутная полупрозрачная слюда. Аберин бесстрашно прыгнул в пропасть. Валла плавно скользнул в пустоту. Уилл прижался к роботу, все же бывший трейдер-финансист был трусоват. Лицо Арчины осталось недоверчивым и напряженным. Такими я их и запомнил, странных незнакомцев, которых судьба свела в одну команду. Сам коротко разбежался, плюнул на все инстинкты и прыгнул вниз. Воздух засвистел в ушах, огромная пустота пространств с каждой секундой раскрывалась шире, одни острова уменьшались, другие росли, я проносился мимо гигантских поваленных небоскребов и падал, ощущение поразительное, как в детском сне, когда ужас и восторг сошлись воедино, ты должен разбиться в лепешку, но смачно приземляешься и гордо встаешь, как хозяин сна, только сейчас это было на самом деле. Бум. Аберин мрачным метеором врезался ногами в скалу, раскрошив камень, и не получил ни хита урона, а Шисса внутри защитил пассажирский кокон. Плоское поле стадиона резко выросло под ногами, я пружинисто ударился о камни, в стопах отдалась слабая боль, и тут же сила отскока подбросила метров на 5 вверх. Эй, я вам не мяч. Приземлился, пробежал по инерции с полдесятка шагов и остановился. Неподалеку опустился Валла, встрепанный Уиллу присвистнул, а Арчана мрачно улыбнулась. «Враг!» — рявкнул Аберин, и сверху раздался громкий сухой треск. Ярко-желтый всполох ударил в рыцаря, но тот выхватил трезубец, поймал молнию и отрикошетил в сторону. Стреляли с главной из высоток, угрожающе нависшей над стадионом. Шестое чувство шепнуло. «Не стой на месте!» Я прыгнул в сторону, стараясь не слишком сильно, чтобы не улететь черти куда. Вместо, где только что стоял, ударила сухая рассыпчатая молния, раскатившись гаснущими искрами по камням. Чистота молчала. Это была не магия, а техногенный разряд. Еще один врезался в Валлу, но киборг накрылся куполом силовой брони, защитив и Арчину с Уиллом. Стрельбу вели три ловких фигуры в окнах небоскреба, этаже на седьмом. Они были почти одинаковые. Светло-серая броня из широких пластин вроде металлокерамики, непрозрачные шлемы с отливом, странные крепления на бедрах, голенях, локтях и боках, ну прямо спецназ корпоратов из киберпанка. Еще четверо спрыгнули с этажей повыше и по ровной диагонали понеслись на нас. Они использовали тонкие нити, блестевшие в черных лучах, совсем как герои атаки на Титана, только вместо коробов и катушек по их доспехам крепились компактные техноузлы. Тяжелые наконечники нити врезались в каменную поверхность стадиона, и вместо крюков или штырей там оказались вакуумные присоски. Они намертво сцепились с поверхностью и стали стремительно втягивать нити, держа их натянутыми. В итоге каждый боец скользил на двух упругих лесках, 2 секунды, и съедут прямо на нас. Кто это? Неужели выжившие местные? Юху-у-у. Кари заложила длинный косой вираж, из рукавов растительного платья прямо ей в руки выросли тугие алые бутоны, и девчонка открыла из них огонь, как из пистолетов. Краткие импульсы воздуха и Виталиса звенели, словно череда лопавшихся струн. Дзынь, дзынь, дзынь. Три выстрела врезались в троих стрелков, Кари била без промаха, и каждую из фигур опутало моментально разросшееся месиво тонких красных лиан. Словно разбуженное змеиное гнездо, стебли оплетали жертву и в первое мгновение лишали подвижности, а дальше из них начинали расти мощные пробивные шипы, которые тыкались в связанных стрелков, выискивая уязвимые места в их броне. Вот так эльфийка. За секунду Кари вывела из строя троих стрелков, как минимум, на некоторое время. Яр, под защиту, призвал Валла, уже двигаясь в мою сторону, но мы были слишком далеко друг от друга и не могли успеть. Четыре фигуры синхронно достигли поверхности и прыгнули. Двое на Аберина, один на Валлу и один на меня. Чужак хлопнул себя по бокам, и нижние нити на магнитных присосках открепились, втягиваясь в узлы, а верхние остались, значит, он в любой момент может их активировать и взлететь обратно. В руке нападавшего возник разрядник, короткая летая палка с шарами по всей длине и парой колец на конце, словно со старых картинок ретро-фантастики. В другой руке появился длинный кинжал, по которому бегало туда-обратно колечко синей энергии. Как в замедленной съемке я увидел, что меня атакует рейдер 43-го уровня. Ну уж нет, фазовый прыжок от него подальше. Сбой способности. Магия Ауриса ослаблена в мире Черного Солнца. Способность не потрачена, вы можете попробовать еще раз. Я мигнул и погас, оставшись на месте. Твою ж, успел выхватить вершитель, чтобы отбить удар кинжала, но враг ловко подставил излучатель, поймал мой клинок между шарами и отвел в сторону, а мне ударил в живот. Минус 55 хитов. 250-305. Ну конечно, 13-краткий уровень против 43-го, даже слабой атакой снимает половину моих натуральных хитов. И что делать? Брана нет, он выложился по полной и ушел в спячку. Придется выживать самому. Я отшатнулся от второго удара, отбил нож мечом, а разрядник поймал рукой, пытаясь помешать ему стрелять, но рейдер не зря дрался этой штукой в рукопашную. Он сделал не выстрел, а особый разряд прямого контакта, и я получил весь причитающийся электродамаг. Минус 78 хитов, 172-305, жизни таяли на глазах. Малый электрошок, вы замедлены на 20%, координация движения ухудшена на 20%. Еще секунда, и меня убьют. Что делать? Любые удары и парирования против него заведомо проигрышны, он слишком круче по всем ТТХ. Единственное, что могло сработать, то, что не било по врагу и не зависело от его параметров. Какое-нибудь воздействие на меня самого или пространство вокруг. Точно. Я вскинул левую руку и выпустил на волю магию воздуха, 12 энзов, создав между мной и врагом могучую ветряную стену. И она вознеслась даже круче, чем я думал. Ураганный порыв отбросил нас в стороны друг от друга. Теперь между мной и рейдером выла трепещущая стена высотой метров 6, толщиной в 3, а длиной во все 10. Меня шатнуло, пришлось отступить назад, чтобы удержаться на ногах, а ведь задело лишь краем стены. Врага накрыло почти наполовину, поток ветра крутанул его, протащил по земле и отбросил назад. Рейдер свалился, потерял импульсник, но оказалось, оружие связано с рукой хозяина все той же леской. Маленький техноузел на запястье мигом притянул его обратно в руку владельца. Вокруг гремел бой, который я не успевал в подробностях отследить, но краем сознания заметил, как двое рейдеров набросились на Аберина, тот подпустил их вплотную, а изнутри доспеха повалил густой ядовитый дым. Ядомантшиз сдал нападавшим прикурить. Они попали в непроглядную едкую завесу, а ходячий доспех не дышит и глаз у него нет. Удачная комбо. Круговой удар трезубца повалил обоих рейдеров, рыцарь всем весом пронзил одного из них трезубцем и пригвоздил к земле. Из клубов дыма послышался сдавленный крик. Пойманные в зарослях стрелки пытались выдраться, одного лианы и шипы вот-вот прикончат, а двое других неплохо с ними справились и выдираются с помощью все тех же кинжалов со скользящей энергетической резкой. Но пока обе цели пойманы и малоподвижны, Кари кувыркнулась в воздухе и расстреляла их повторно. Теперь выстрелы были бронебойные, и звук шел иной. Дыщ, дыщ. Одному рейдеру граненая пуля пробила шлем и критом 4 отправила к праотцам, а второму угодила в плечо и прошла на вылет. Вот так цветочки. Танна Кари была убийственной, как спецагент Джеймс Бонд только с крыльями, как у феечки Птеродактиля. Еще хуже пришлось рейдеру, который набросился на Валлу. Гибкие шланги отпустили Арчину с Уиллом и метнулись к врагу со всех сторон. Он напалил один щуп электроимпульсом из разрядника, второй отбил ножом, но третий, Четвертый, пятый и шестой воткнулись в доспех, резко рванули и скрутили рейдера, он повис в воздухе, обезоружен и обездвижен. Ну да, 45 и краткий уровень против 97 го, удачи, чувак. Короче, у всех дела шли хорошо, кроме меня. Рейдер вскочил на одно колено и бзззз, засадил в меня молнию, надеясь пробить прозрачную стену. Но ветряной поток оказался импульсу не по зубам, он грохочуще выл, как кусок ожившего шторма. Молнию, попавшую в стену, разнесло на тонкие отростки, и они красиво погасли. Сила ветра трепала мне волосы, а рейдера, стоявшего у стены, шатало ветром. И тут до меня дошло, что в мире с крошечной гравитацией, магия воздуха становится гораздо сильнее. Рейдер тоже вспомнил про низкое тяготение и скакнул вверх, полагая, что уверенно перепрыгнет стену и быстро меня добьет. Но я встретил его новым потоком ветра, минус 8 энзов, который полился из руки как напор воды из пушки для разгона демонстраций. И в прыжке чувак оказался практически беззащитен перед воздействием ветра, ведь его боевые параметры никак не могли на него повлиять. Какая бы у него ни была высокая сила, выносливость, ловкость и скиллы на кинжале, он сам задал свою траекторию и без средств маневрирования в полете стал уязвим. Я поймал его в прыжке, сжал ветряным потоком и со всей силы врезал в торчащие обломки здания, стараясь приложить рейдера головой. Крит. 47 урона, сообщила система. Мой крит снес меньше хитов, чем его обычное попадание, но что поделать, такова жизнь, и в данном случае она вполне справедлива. Следующее действие врага было абсолютно логичным, но потому и предсказуемым. Стремясь вырваться из ветряной хватки, он активировал свои лески, и они рванули хозяина обратно вверх, на 15-й этаж, с которого он и спрыгнул. Но я был к этому готов и не пытался удержать врага. Т.К. знал, что рывок механизма пересилит ветряную хватку, а лишь закрутил рейдера вокруг оси и в сторону. И когда лески дернули крутящегося хозяина вверх, они перепутались. Сочетание спутанного рывка вверх и воздушного удара влево привело к тому, что рейдер, словно тряпичная кукла на резинке, несколько раз перевернулся и врезался в стену небоскреба. Хрясь! Низкая гравитация отбросила его обратно, а моя ветряная хватка не пыталась сопротивляться движениям, лишь помогала несчастному кувыркавшемуся врагу биться о каждый возможный выступ, каждую возможную стену или торчащий обломок металлической балки. Я мигом вспотел от напряжения концентрации, пытаясь вести поток ветра в нужные стороны, и в целом получилось. Сообщения о нанесенном уроне посыпались как из рога изобилия, донесся панический крик из-под шлема рейдера, а где-то на уровне 9-го этажа перепутанные лески обернулись вокруг разлома с торчащими обломками и намертво в них застряли. Беднягу швырнуло в последний раз, снова ударило о стену, и он повис на спутанных нитях, которые подергивались, все еще пытаясь втянуться обратно в узлы и привлечь хозяина к магнитным присоскам, приклеенным там, откуда он прыгал. «Умри, презренный!» — рокотнул лабирин, и острой гранью трезубца отсек голову второму из напавших на него рейдеров. Темный шлем с отливом полетел по воздуху, разбрызгивая кровь. Валла аккуратно положил неподвижное тело рейдера на каменный пол. Кари сверху с заливистым смехом добила последнего стрелка. «Неужели мы так быстро выиграли?» Бабах! Резкое эхо раскатилось повсюду, отражаясь от висящих вокруг островов. Кари вскрикнула и закувыркалась в воздухе, врезавшись в торчащий обломок здания. Снайпер. Мощный одиночный выстрел из наклоненного небоскреба пришел извне зоны прямой видимости, откуда никто из нас не ждал угрозы, и пробил девчонке оба крыла. Она прокатилась по камням и сгруппировалась, залегла за грудой корпусов каких-то машин. «Найдите укрытие!» — крикнул я. «Кто его знает, может, этот снайпер способен пробить даже зачарованный ходячий доспех». Сам спрятался под навесом, за которым верхних этажей небоскреба было не видно, а значит, и ему не видно меня. Тем временем мой рейдер остался последним в живых и в сознании. Оглушенный серией ударов обо все, что подвернулось в полете, он несколько секунд повисел на спутанных нитях и пришел в себя, чтобы узнать, что за время кувырканий тонкие нити обернулись вокруг самого рейдера и сейчас начали его душить, ведь они все еще тянули его вверх. Врагу ничего не оставалось, кроме как дезактивировать и отстегнуть обе нити разом. В принципе, это было неплохое решение, ибо он бы начал падать, довольно медленно в тяготении в 1.50 г, мог бы схватить торчащую балку и закинуть себя в разлом, таким образом оказавшись внутри угрожающе наклоненного небоскреба, который навис над стадионом. В итоге рейдер бы одновременно ушел с линии атаки и вообще из нашей видимости. Логично, что он так и сделал. Но, каким бы логичным это ни казалось, решение было смертельной ошибкой. Ибо мой ветряной поток не иссяк, а просто ударился о стенку и разлетелся с шумным воем на мелкие потоки, но действие заклинания еще не кончилось. Я буквально собрал волю и ветры в кулак, схватил падающего рейдера и потащил его прочь от стадиона. Чистота торжествующе вибрировала в солнечном сплетении. Ей нравилось, когда отнятую у магов магию применяют на бой с этим врагом. Неужели она может различать тех, кого я встречаю, и давать какую-то оценку моих действий? 8 энзов – это немало, вполне достаточно, чтобы поддерживать ветряной поток и хватку несколько минут. Башня богов при своем явлении подарила людям всего по 3 энза, а вон сколько бед и событий устроил этот массовый дар. Например, за 3 энза многие получали возможность полета на 10 минут. Поднять и понести не самого себя, а другого человека, не желающего того, и заметно выше тебя уровнем, было сложнее, потому и потребовалось почти втрое больше энергии. На Земле я бы так вовсе не смог, но именно в 1.50 гравитации это было разительно просто, а не умевший летать враг уже не мог ничего сделать. Хотя в его комплекте оказались запасные лески, логично, если ты подготовленный рейдер, а не лопух с большой дороги. Он выстрелил обеими нитями в стену, пытаясь закрепиться, но я мотнул его и перевернул, нити полетели в пустой воздух, рейдер начал их втягивать, но через пару секунд был уже слишком далеко от небоскреба. Я впервые использовал магию так долго и ощущал такие нюансы взаимодействия с энергией стихии, что почувствовал. Контролировать ветер на расстоянии становится все сложнее. Чем дальше я относил врага, тем быстрее выгорали вложенные энзы, а контроль начинал ослабевать. К счастью, я и не собирался тащить его ураганом в изумрудный город, а лишь вынес подальше от края острова и швырнул вниз. Все, дальнейшее от меня не зависит, я выжил и избавился от врага, а ему уж как повезет. Будет падать, проносясь между парящими островами, если сумеет дотянуться своими магнитными присосками до чего-нибудь висящего, спасется. А если не сумеет, то рано или поздно врежется в остров после пары-тройки километров падения и разобьется к чертям. Туда ему и дорога. Я отдышался и крикнул друзьям: «Что будем делать со снайпером?» «Уже ничего, противник сейчас будет нейтрализован», — спокойно ответил Валла. 7 секунд назад я открепил один из своих модулей и послал наверх. Сканирование уже обнаружило противника, несмотря на его защиты. Мой модуль подлетит поближе и оглушит снайпера нейроимпульсом, сконфигурированным под биологию его расы. «Дайте мне 6 секунд, оглушит?» С прищуром спросила Арчана. «Это правильно, нам нужен пленник для допроса», — одобрил я. «Узнать, кто это такие, почему напали, и, главное, что делают в этом мире. Могут ли помешать нашей миссии?» «Готово», — мягко сказал Валла. «Мой модуль сумел оглушить снайпера и сейчас понесет его сюда. Скоро спустится. Большая удача, что закон равенства и многие другие законы башни богов в этом мире не действуют. Впрочем, он первым напал на члена моей группы, так что...» «Круто, Валла», — с уважением сказал я. «На 97-м уровне найти и нейтрализовать стрелка 54 го, не выдающееся достижение. А вот что ты справился с противником, превосходящим тебя втрое, Яр Соколов, действительно круто. Узнать, помер мой рейдер или спасся, мне так и не довелось. Даже если он разбился, то достижения за победу над врагом аж на 30 уровней выше я не получу, потому что уже получил фиолетовую ачивку за 20 плюс, а оранжевая давалась только за разницу в 40. Но несмотря на победу благодаря низкой гравитации и опрометчивости врага, я испытал прилив уверенности в своих силах. Его испытали все члены отряда, ведь мы легко и без потерь расправились с группой крутых нападавших. Да, Кари прострелили оба крыла и ее помяло ударом, но летающая шпионка уже отрастила на платье целебные магические ягоды и тут же их съела, а потом выстрелила из цветов пистолета в себе прямо в дыры клейкой массой, и они растеклись мутными заплатками, быстро застывая на местном сухом ветерке. «Так даже красивее», — хихикнула сумасшедшая девчонка, худая, как жердь, но с огромными зелеными глазами. «А ты иди сюда». У меня был пробит доспех на груди и сильно подгорел поддоспешник на левой руке от разряда. Доспех уже начал зарастать, ведь он медленно саморемонтировался, но рана никуда не делась и кровоточила. «А ну сними, надо стрельнуть в тебя хорошенько». Я послушно убрал доспех и одежду в инвентарь, Икари выстрелила мне клейким целебным соком прямо в рану на животе. Больно. Ты можешь выращивать пули с разным эффектом, Агась. Ну, в узких пределах. Но я уже прокачала достаточно интересных штуковин. Хотя впереди еще сотни лакомых вариантов. Безумные глаза сверкнули. Челка подпрыгнула и скрыла один из них. Одевайся, дружочек. Сейчас болеть перестанет и начнется регенерация. Так и случилось. Обыщу трупы. Цинично сказала Арчана и уставилась на меня, словно голодный сыч. Осознав, что будущий вождь Бжаров терпеливо ждет разрешения от командира отряда, я кивнул и зеленокожая пошла за добычей, засучив рукава. Уилл с интересом последовал за ней, конечно, кому еще учиться технике обыска, как не бывшему махинатору-финансисту. Летающий модуль Валы оказался малым автономным дроном для разведки и диверсий. И опять же, на земле он бы не поднял тело весом в 70-80 кг, и, уж тем более, не дотащил его к нам. А здесь оно весело, как пакет с заказом из королевства шавермы, так что доставка на земь прошла успешно. Арчана с Уиллом обыскали всех наземных добитых, а Кари слетала проведать пришитых ею стрелков. Оба мероприятия прошли успешно, и я с удивлением поймал себя на мысли, что совершенно им не сочувствую. Будь на их месте земляне, я бы даже напавших постарался не убивать. Но то ли постоянная борьба за выживание в башне уже сделала меня жестче, то ли так повлиял безумный мир, в котором мы оказались, и повышенные риски, но к рейдерам я не испытывал человеческих чувств. Конечно, помогло и то, что они все были одинаковые. Серая броня, шлемы с непрозрачным забралом, они все разные. Тут же сообщила Арчана, убирая шлемы с отливом себе в инвентарь. Мы уставились на лежащие трупы, и верно, один из них был человек, по татуировкам и странному цвету волос понятно, что не с земли, второй, безголовый фиолетово-кожий гуманоид, а третий и вовсе зев, то есть кошкоглавый. Глядя на них, я все же ощутил укол сочувствия, но что мы могли поделать, когда они так резко напали? Мы не могли их спасти, мягко сказал Валла. Угроза гибели для тебя, Уилла и Арчины была слишком велика, я не стал рисковать и пытаться взять их живыми, а бил на поражение. Видимо, механоид прекрасно понимал мои мысли даже по не особо выраженной мимике лица. Удобно быть на три четверти машиной и компьютером. У нас задание, от которого зависит судьба целого народа, пожал я плечами. Не стоило им нападать, а раз напали, нечестивые воры получили по заслугам, гулко подвел итог Аберин. Шист так и не вылез из доспеха. А зачем? Хихикнул он. У вас там снаружи шальные снайперы и сквозняк, а тут тихо, спокойно, удобно. Я, может, тут навеки поселюсь. Добыча хорошая, сказала Арчана, которой Кари сгрузила все, что нашла, включая крутую и навороченную снайперскую винтовку, за которой слетала на 50-й этаж. Если выживем и вернемся, всем будет доля. Яр, прошептал Уилл мне на ухо, я совершенно бесполезен. Они все крутые, а мы с девчонкой балласт. Не понимаю, зачем нас сюда послали. Ну ладно, ты стратег, а она умеет собирать и прятать добычу. А я-то на что? Интересно, канадец не осознает, что и Аберин с его вибрационным восприятием ходячего доспеха, и чуткая разведчица-шпионка Кари, и уж, конечно, механоид с его сканирующими возможностями прекрасно слышит наш разговор. Или осознает и говорит об этом специально, чтобы крутые члены отряда не забывали, что у них на попечении новички. У каждого из нас уникальный профиль, пожал я плечами. Гармингару виднее. Считаешь, и я на что-нибудь сгожусь? Уверен. Просто смотри на все вокруг со своей колокольни, и в какой-то момент твой личный опыт пригодится всей группе. Спасибо, дружище, помолчав, кивнул Уилл. Но я не верил в его искренность, внутренняя чуйка не давала, ну не может финансист мафии быть рубахой парнем. Пока не понял, что за игру он ведет и в чем с ним подвох. Но точно так же, как Уилл будет смотреть на искаженную планету и все чудеса, что нам встречаются, я буду смотреть за Уиллом. Одного рейдера нет на месте, с легким раздражением сообщила Кари. Того, которого я бронебойным в лоб уложила. Кажется, на него все-таки сработало оживление башни и вернуло в начальную точку входа в искаженный мир. Дурные вести, отреагировала Берин. Теперь его Эрквизор знает про нас. Эрквизор, переспросили мы с Уиллом одновременно. Выходит, наши опытные друзья уже сталкивались с такими врагами. Это рейдеры безграничья, я с ними пару раз перестреливалась. Их форма, их повадки. Я оборонял от их карминкар по храм стонущих статуй, согласился проклятый рыцарь. «А я участвовал в рейде на гнездо рейдеров, закрепившихся на Вергоне 5, сказал Валла, еще когда был живым. Погодите, каждый из вас с ними встречался в разных мирах и в разное время. Это какая-то общеизвестная бандитская группировка, нечто выше рангом. Большая военизированная коммуна, пара сотен тысяч активных бойцов», возразил Валла. «Наподобие байкеров с вашей планеты, только с сильным религиозным контекстом, запутанной культурой и мифологией. Интересно, откуда он узнал о байкерах? В принципе, шлемы рейдеров напоминали мотоциклетные. Они поклоняются Кхаамру, древнему спящему божеству. Оно спит прямо посередине их цитадели и не пробуждается уже 9000 лет. Рейдеры обращаются к Кхаамру и утверждают, что он открывает им доступ в единственный настоящий мир, мир снов. Да, они считают не сны отражением реальности, а наоборот, реальность, бледным и зыбким отражением снов. Он сделал паузу, чтобы мы услышали и поняли сказанное. Кхаамру отвечает своим поклонникам во сне и заполняет их изнутри своим так называемым безмерным присутствием. Поэтому, во-первых, они считают всех остальных во вселенной пустышками и не принимают за настоящих. Мароки, пустотни, так рейдеры называют других существ. А во-вторых, их дремлющий кодекс гласит, что в первичном измерении власть спящего бога распространяется на всю вселенную, а раз так, то и на право владения на вторичный материальный мир он передал своим неспящим последователям. Потому они и зовут себя рейдеры безграничья, ведь у их владений якобы нет границ. Руководствуясь этой философией, они и грабят все, что смогут. Таков их путь. Уж обосновали так обосновали, усмехнулся Уилл, но ему явно понравился такой запредельно наглый подход. Последователи Кхаамру построили неприступную цитадель вокруг его тела на захваченном этаже под названием Кармин. Там находится единый центр производства и экипировки, и оттуда они совершают рейды и вылазки, чтобы грабить другие миры, вербовать новых членов, присваивать технологии, в общем, развиваться. «Значит, и сюда явились, чтобы чего-нибудь украсть?» «Понял Уилл, чего-нибудь», — насмешливо ответила Арчана, подразумевая, что кроме реликта Джаров в этом странном погибшем мире особо поживиться нечем. «Здесь ты не права», — подал голос Шис. «Этот мир никто толком не грабил. Во-первых, сюда так легко не попадешь, все так искажено, что обычные средства путешествий не работают или работают с угрозой летальной ошибки. Так что этот мир взорвался, а помародерствовать и собрать ценности здесь за 200 лет успели немногие. Неудивительно, что рейдеры пришли сюда поживиться. Неудачно совпало, что мы на них наткнулись. Не совпало», — покачал щупами Валла. «Место нашего входа является одной из областей сравнительной стабильности. Наверняка они вошли сюда в том же районе и по той же причине. В любом случае, тут опасно», — фыркнул крыс. «Здесь черное солнце с миллионом щупалец и без формы, которые уже скоро нас нагонит, так что давайте быстрее прыгать дальше вниз. Как ни парадоксально, но следуя за нами, они найдут как раз 7 тел, которые можно сожрать», — спокойно ответил я. «А ты прав», — тут же кивнула Арчана кровожадная, «ведь 6 трупов уже лежали здесь, 3 внизу, 3 в окнах, а 7-го рейдера принес модуль киборга, и он находился в отключке, пока еще живой. Вопрос, надолго ли? Буди его, Валла, потому что Шис прав. Допросим за 2 минуты и валим отсюда. Готово». Один из щупов механоида снял с пленника шлем и впрыснул ему в лицо какую-то взвесь. Того перекрутило, глаза распахнулись, а перекошенный рот издал резкий вздох. На нас смотрело плоское лицо со впавшим носом щелью, узкими глазами разрезами и фиолетовой кожей, сородич того гуманоида, который остался без головы. Рожа у него была неприятная, и не только с наших человеческих стандартов красоты, но и от гримасы презрения и ненависти, которую он не сдерживал. «Мароки», — выплюнул пленник, — «пустышки, возомнившие себя настоящими, как вы посмели меня сковать? Отпустите, или я развею вас силой своей мысли? Если все вокруг лишь мираж, этот мир не настоящий и мы тоже, то нет ничего страшного в том, чтобы нам все рассказать, верно?» — спросил я. «В вас бесполезно вкладывать познание», — рассмеялся рейдер. «Ведь стоит мне проснуться, и вы исчезнете. В прайм-мире вас нет. А может, твоя откровенность кого-то из нас завербует?» Плоское фиолетовое лицо посмотрело на меня со злобой, странной для столь философских концепций. «Что ты хочешь знать, настойчивый пустотник?» — процедил он. «Зачем вы на искаженной планете? Нас призвали тени ее хозяев, им уже не понадобится много ценных и полезных вещей, поэтому мы должны их забрать. Сколько вас? Полный корпус, вы столкнулись лишь с малым отрядом, он гортанно рассмеялся. Расколотая планета кишит нашими рейдерскими группами. Почему на вас не реагирует солнце? Спросила Кари. Почему за вами не послали бисформов? Потому что мы полные, в нас дух Тхаэмру, нас невозможно сожрать. Звучит заманчиво, соврал я. Всегда хотел быть особенным, избранным. Да это была уже и не ложь. Иди за мной, пустышка, я помогу тебе наполниться. В узких раскосых глазах появился блеск страсти. Он верил в то, что говорил. Вы не планируете спускаться к центру планеты? Конечно нет, там же пространство чужого бога. Чужого бога? Арчана подалась вперед. Спящий поведал нам, что юное божество растет в центре расколотого мира. Не стоит его беспокоить, нужно дать ему прорасти. Вот как, это была очень интересная информация, и для Джаров совершенно неизвестная. А ты знаешь, что это за божество? Чего оно, какой сферы или каких начал, информации? Ты утомил меня, Марок. Сейчас же прикажи своей механической гадине убрать от меня свои гофрированные щупы. Рейдер должен быть свободен. Иди за мной, если хочешь наконец-то проснуться от этой глупой реальности в настоящий, истинный и первичный мир. Еще есть вопросы? Я обернулся к остальным, потому что у меня вопросов больше не было. Но Фиолетовый понял, что его обманули, и никто не собирается за ним идти. Фальшивка. Выплюнул он, глядя на нас с ненавистью. Скорее убей меня, тогда я проснусь, ибо для нас смерти нет, а вот ты как раз сгинешь, ибо вас, мороков, нет без нас, наполненных людей. Стоит мне отвернуться и вы все исчезнете. Вопросов нет, пророкотал Лабирин. Эрквизор, я взываю к тебе. Рейдер выгнулся, его белки залил неведомый свет. Смотри моими глаза. Он хотел установить связь с главой корпуса и показать ему нас. Но Кари ждала этого и выстрелила рейдеру в лоб. Пуля шип пробила ему череп и пригвоздила к полу. Фиолетовый застыл с удивленным выражением лица, и его взгляд погас. Порывистая шпионка успела первой, но вскинулся для атаки буквально каждый из нас, кроме Уилла. Допрос закончен. Валла, сколько до прибытия бисформов? 37 минут. Прыгаем вниз. Глава 11. Большой переполох на маленьком осколке. Ветер свистел в ушах, свободное падение дарило восторг, но с каждым прыжком росло чувство угрозы. Мы преодолели 3 острова, опустились на 2 километра от верхнего слоя планеты, и что-то неуловимо менялось с каждым прыжком. Но не ясно, что именно. Нечто грядет, зловеще лязгнул Лабирин на предыдущем осколке, кладбище промышленных зданий с развалинами удивительных гигантских агрегатов. Но там все было мертво и пусто. Кто-то давным-давно побывал здесь и вынес уцелевшие технологические узлы. Все-таки расколотую планету грабили набегами на протяжении 200 лет. Те, кто мог сюда добраться. Изменение дрожит в груди, все сильнее, тихо сообщила Кари с ее обостренным чутьем угроз. Вот-вот сорвется, но никак. Искажение проникает в нас все глубже и скоро проявится, фаталистично пообещал Шис. У меня тоже было странное ощущение. Частота в солнечном сплетении замерла, как онемела, и чего-то ждала, а искра Гармингара неуловимо меняла обертон и каждые несколько секунд вибрировала тревогой. Громада черного солнца по-прежнему занимала 2/3 неба, и хоть теперь его лик перекрывал 10 островов, не оставляло ощущения, что оно просвечивает их насквозь и внимательно следит за нами. Сканы показывают постепенное смещение тона искажения, подтвердил Валла, задумчивый от необработанных данных. Чем ниже мы прыгаем, тем сильнее, но нет данных, к чему это смещение приведет. Если мои расчеты верны, то на глубине 3 километров пролегает невидимая граница и при ее пересечении изменения перейдут из количественных в качественные, тогда произойдет что-то необычное. Будьте готовы. Шаг от шагу не легче, вздохнул Уилл. Я приземлился на маленький пустынный остров, словно вычищенный постоянными ветрами. На глубине около 3 километров ветер и правда стал сильнее. Он постоянно дул и гнал тонкие клочковатые тучи, которые вереницами струились между темными громадами островов. Удивительно, тучи внутри планеты, а не над ней. «Все ко мне», — вдруг сказал Валла. Кари слетела к механоиду, мы с Аберином сократили дистанцию точными прыжками, в местной гравитации легко прыгать на 20-30 метров. «Впереди отряд рейдеров», — доложил он, причем вставший лагерем. Валла заранее послал все 4 автономных модуля в разведку и вовремя обнаружил вражеский отряд. Их немного, одна палатка и необычная установка. Смотрите сами. Он раскрыл голограмму. Пятеро копошатся вокруг какой-то странной конструкции, похожей на антенну внутри спирали, по которой катается полированный шар. Трое обычных рейдеров с уровнями от 15 года 20 го, видимо, помощники. А вот двое других. Первый стоял без шлема и, судя по жестам, руководил. Он пару раз останавливал шар, снимал со спирали и запускал его заново. В череп этого человека втыкались провода из его собственной брони, глаза закрывали непрозрачные ячейки, а в лоб врастал вертикальный кристалл со светло-голубым свечением. Аугментированный киберпанк-рейдер, явно не из простых, и его 41 и краткий уровень это подтверждал. Но пятый член группы был еще интереснее. Мощный кентавр возвышался над другими на две головы, стальной шлем с гребнем, на боках два коротких тяжелых молота. Уровень 70, ух, это молотобой, Черджер и сокрушитель Техноорды, с тихим уважением признал лорд Эберин. Всегда хотел с таким сразиться. А тот, с кристаллом, сновидец, уверенно сказала Кари, посвященный к Хамру. Интересно, зачем они тут? Похоже, исследователи, пожал я плечами. А чего исследуют? Ту невидимую грань, о которой предупреждал Валла, где количество искажения переходит в качество. Весьма вероятно, оценил механоид. Мы подобрались к ней близко и должны пересечь следующим прыжком. А рейдеры остановились как раз в максимальной близости от черты, дальше на 1,5 километра нет островов. Он осторожно высунулся за край осколка и указал вниз. Маленький и практически пустой обломок бетонного поля, занятый рейдерами, висел под нами метрах в 300. Все пятеро что-то жарко обсуждали и наверх никто не смотрел. «Проблема в маршруте», — сообщил Валла. «Если прыгаем через этот осколок, то времени не теряем. А если будем пытаться его обойти, то надо или рисковать и падать 1,5 километра вниз, что чревато сильными травмами, либо возвращаться вверх на предыдущий остров и с него прыгать вон на тот дальний, с него на ту группу мелких осколков, а с них уже за черту. Это отнимет время, а без формы и так нагоняют. К тому же наши прыжки все равно заметят рейдеры.